Глава 53. Принятие миссии. Справившись с нахлынувшими эмоциями, Юй обратился к менеджеру. «Если я не приму миссию, но возьму людей и освобожу какой-нибудь город, я получу награду?» «Нет, не получите». С улыбкой покачала головой менеджер. «Если вы не примете миссию, то вы не получите никакой награды за освобождение города». Выслушав ее, Юй продолжил просматривать список миссий в поисках разумных и выполнимых заданий. В списке, кроме освобождения крупных городов Китая, были и другие крупные города мира. Нью-Йорк, Лондон, Токио, Берлин, Москва. Все эти города также пали. И кроме миссий по освобождению городов, других заданий не было. «После принятия этих миссий, будет ли какой-нибудь штраф, если я не закончу их?» Задал он новый вопрос. «Нет. Даже если вы приняли миссию и не завершили ее в срок, или вообще не завершили, или ее выполнил кто-то другой, вы не получите никаких штрафов». Все так же с улыбкой ответила менеджер. Выяснив все важные вопросы, Юй решил принять все миссии в списке. В этом странном поселении, помимо уже посещенных заведений, были и другие строения, в которых за черные монеты можно было купить различные материалы продовольствия и припасы для выживания. Например, за 1 СЦ можно было купить килограмм риса. Также здесь был храм укрепления тела, в котором можно было повысить характеристики за деньги. 1000 СЦ за 1 пункт характеристик. Зайдя туда, Юй купил 1 пункт ловкости. Кроме этих заведений, все остальные задания были укрыты таинственным свечением, подходя к которым, его отталкивало сообщение. «Ваш уровень недостаточен, вход закрыт». Обойдя все поселение и натыкаясь повсюду на это сообщение, Юй вернулся к площадке, на которой появился здесь. Взойдя на нее, он со вспышкой света исчез из поселения и возник на мосту Лэйдзян возле светящихся ворот. «Ты в порядке?» — спросил его подошедший Чиян, как только он появился на мосту. «Расслабься, все нормально», — рассмеялся Юэ. «Братец Юэ, где ты был? Я волновалась», — прибежала Луэнь и обеспокоенным голосом сказала. «Если бы ты не вернулся, я пошла бы искать тебя». «Я в порядке», — улыбнулся он ей и, дождавшись, когда все подойдут, продолжил. «Здесь деревня новичков. Там можно сменить класс, принять миссии, улучшить оружие, купить снаряжение или продовольствие. После смены класса вы получите профессиональные навыки, а также сможете купить дополнительные. Так что вы тоже должны сходить туда». Глаза Цзитэн У загорелись, и она первая пошла к вратам. Но близко приблизившись к ним, ее оттолкнуло на несколько метров. «Что случилось?» — нахмурился Юя, увидев это. «Мой уровень недостаточен. Я не могу выйти в деревню новичков», — разочарованно ответила она, поднимаясь и отряхиваясь. Все остальные тоже пошли попробовать, и всех оттолкнуло, кроме Чияна, который смог войти в деревню. «Похоже, только те, кто достиг 10 уровня или выше, могут войти», — пришел к выводу Юэ, увидев, как во вспышке света исчез Чиян. За время вчерашних разборок с толпами зомби на улице Синнин, Чиян смог достигнуть 10 уровня, в то время как Цзитэн У только 8-го. Это потому, что Чиян вместе с Юэ убивал зомби S1 и L1. Эволюционировавшие зомби высоких уровней дают больше опыта, чем толпы обычных зомби первого уровня. «Раз так, то мы просто должны остаться здесь на месяц и убивать зомби, поднимая наши уровни. Тогда мы сможем выйти в деревню новичков и сменить класс», — взволнованно продолжила Чен Яо. Она сегодня получила от Цзитэн У навык манипуляции растениями. И теперь, если сменит класс, то сможет стать еще сильнее. Ван Шуан также очень обрадовался, что можно сменить класс и стать сильнее. «Нет, мы сегодня же должны покинуть город Лэйдзян», — неприятно удивил их всех Юэ. «Почему?» — тут же спросила Цзитэн У. «После нахождения деревни новичков запускается 24-часовой таймер, по истечению которого будут сняты все ограничения зомби в городе Лэйдзян». Юэ указал на зомби за светящимся барьером. «Те десятки и сотни тысяч зомби будут освобождены. Кроме того, с них будут сняты ограничения на эволюцию. Поэтому в городе станет в десятки раз опаснее, чем сегодня. Мы должны немедленно покинуть город». Сейчас все стояли у ворот, поэтому они могли ясно видеть эту огромную и плотную толпу зомби по ту сторону барьера. Если они будут освобождены, то все вокруг будет сметено. Люди будут раздавлены, словно муравьи. Не смирившись с тем, что придется уходить, Чен Яо смотрела на сияющие ворота в деревню новичков. Она очень хотела повысить свой класс и стать сильнее, дабы ни от кого не зависеть. Она была не глупой, у нее было четкое понимание, что только став сильнее, она сможет жить в этом перевернувшемся мире, так как ей захочется. Поэтому примерно через час, как только вернулся Чиян, она, шагнув к нему, быстро спросила. «Чиян, ограничения на зомби будут сняты? Это правда?» Чиян тоже был очень умным человеком, сразу поняв, к чему этот вопрос. Он жестко на нее посмотрел, смутив этим взглядом Чен Яо. «Когда я уходил, таймер показывал 21 час». Отстраненно ответил Чиян и пошел к Юе. «Почему он так груб? Я ничего плохого не сделала». С покрасневшими глазами пробормотала Чен Яо. «Поехали, у нас мало времени». Скомандовал низким голосом Юе, когда Чиян вернулся и, развернувшись, пошел в сторону грузовика. Чиян, Лувэнь и Ван Шуан поспешили за ним. «Пойдем». Дзэцин У похлопала по плечу Чен Яо. «Да». Закусив губу, сказала она и последовала за остальными. Когда они проезжали мимо супермаркета на улице Синнин, Юэ неожиданно сказал Ван Шуану. «Останови!» После того, как они остановились, он спрыгнул со словами «Я быстро!» и побежал в супермаркет. Все зомби на этой улице были очищены еще вчера, поэтому в супермаркете были только мертвые тела и отрубленные конечности. Не было следов ни одного зомби. Юэ быстро направился к запасам продовольствия вглубь супермаркета. И найдя там полки с пакетами лапши быстрого приготовления, он протянул руку с кольцом хранения к одному из этих пакетов, мысленно отдавая команду переместить его в хранилище. Тут же пакет пропал, переместившись в его кольцо. «Это действительно очень удобно!» Порадовался Юэ. Затем также мысленно отдав команду в его руке, появился пакет с лапшой. После завершения тестирования технологии перемещения и изъятия из личного хранилища, Юэ немедленно приступил к сбору всех доступных продуктов, которые могут ему пригодиться. Таким образом, он вскоре битком забил все свое хранилище. «Все, давайте возвращаться домой!» Забив свое хранилище и заполнив рюкзак, он вышел и сел в грузовик рядом с Ван Шуаном. Ван Шуан тут же помчался домой в сторону парковой зоны.